Мария Ресштадт сразу обворожила Эйлин. Внешность ее невольно приковывала к себе внимание. Высокая стройная фигура, гладко причесанные черные волосы, насмешливые серые глаза и ослепительный вечерний туалет, похожий на тунику из красного бархата, не спадающую живописными складками. Полная противоположность Эйлин. Никаких украшений, гладкие волосы, стянутые узлом на затылке, открытый лоб. В ее обращении с Кастро сквозило полнейшее равнодушие. Казалось, она держит его около себя только потому, что он пользуется громкой известностью, и все оборачиваются на них, где бы они ни появлялись. Она сразу начала рассказывать Эйлин и Толиферу, что они с Кастро только что вернулись из путешествия по Балканам. И Эйлин была даже несколько потрясена такой откровенностью. Толифер говорил ей, что Мария Ресштадт и Кастро просто давнишние знакомые. Конечно, и за Эйлин водились грешки, но это было ее личное дело, это не мешало ей относиться с благоговением к прописным правилам светской морали. А вот эта женщина, такая спокойная, самоуверенная, по-видимому, вовсе не считается с этими правилами. Эйлин смотрела на нее зачарованная. «Вы знаете, — рассказывала мадам Ресштадт, — на Востоке женщины настоящие рабыни. Правда, правда. У них там только цыганки свободны, но у цыганок, конечно, нет никакого положения в обществе. А вот жены всяких сановников и титулованных людей — настоящие рабыни, живут в страхе и трепете перед своими мужьями». Эйлин грустно улыбнулась. «Пожалуй, это не только на Востоке», — сказала она. И Мария Ресштадт тотчас благоразумно согласилась с ней. «Конечно, не только», — отвечала она. «У нас и здесь есть рабыни, а в Америке тоже?» И она блеснула своими ослепительно белыми зубами. Эйлин рассмеялась, подумав о своей рабской привязанности к Каупервуду. «Ну как же так? Почему эта женщина чувствует себя так независимо, живет как хочет, ни к кому не привязана, а если даже у нее и есть какая-нибудь привязанность, это не доставляет ей никаких мучений, а она Эйлин?» И ей очень захотелось познакомиться поближе с Марией Ресштадт, чтобы научиться у нее этому спокойствию, равнодушию и пренебрежению ко всяким условностям. Мадам Ресштадт со своей стороны тоже, по-видимому, заинтересовалась Эйлин. Она расспрашивала ее о жизни в Америке, осведомилась, долго ли Эйлин пробудет в Париже, где она остановилась, и предложила встретиться на другой день и пойти куда-нибудь вместе пообедать. Эйлин с радостью ухватилась за это предложение. Однако мысли ее беспрестанно возвращались к утренней прогулке с Толифером, ко всем их бесчисленным походам по разным ателье и магазинам. Советы и рекомендации, которых она наслушалась во всех этих модных заведениях, открыли ей глаза. Оказывается, она недостаточно следит за своей внешностью, она выглядит совсем не так, как ей подобает. Разумеется, ей постарались внушить, что это отнюдь не поздно исправить, и тут же рекомендовали доктора и массажистку. И теперь ей прописана диета и какой-то совершенно чудодейственный массаж. Говорят, она сделается неузнаваемой, преобразится. И все это придумал Толифер. А с какой целью? Зачем ему это нужно? Она до сих пор не замечала, чтобы он позволял себе с нею какие-нибудь вольности. У них просто очень хорошие дружеские отношения. Эйлин никак не могла объяснить себе, что это значит. Ах, не все ли равно? Каупервуд живет своей жизнью и не обращает на нее ни малейшего внимания. Надо же и ей как-нибудь заполнить свою жизнь.